Мы ехали на автобусе, и там всегда много людей в купальниках. Они едят мороженое и слушают громкую музыку. Я больше всего люблю ехать наверху в автобусе. Я сажусь впереди и делаю вид, что рулю, а мама любит смотреть в окно на всю эту воду по дороге. Я учусь плавать, но мне нужно в море надевать надувные повязки на руки. Мама говорит, что она хочет жить на пляже. Она говорит, что она хотела бы жить на острове. Когда ты приедешь к нам в гости? Мамочка говорит, что ты женишься на девушке по имени Бимбо. Очень смешное имя. Примечание автора. Бимбо – баба, девка, английский. Целую, Кати. Глава 9. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Приветик, поздравляю с началом рабочей недели. Рози. Вот спасибо. Подожди минутку, я открою шампанское. Руби. Что делала в выходные? Рози. О, ты только послушай. Я так хотела тебе рассказать. Это потрясающе. Ты даже не поверишь, я... Руби. Мне чудится сарказм. Дай-ка догадаюсь. Ты смотрела телевизор? Рози. Позвольте представить вам Руби, величайшую ясновидящую нашего времени. Мне пришлось включить его на полную мощность, чтобы хоть как-то заглушить истошные вопли этой семейки из соседней квартиры. Когда-нибудь они друг друга поубивают. Не могу дождаться этого дня. Бедняжка Кати очень нервничала. Мне пришлось отправить ее к Тоби. Руби. Как странно, неужели есть люди, которые не знают слова «развод»? Рози. Ну да, твое любимое слово. Руби. Я буду тебе признательна, если ты перестанешь устраивать из этого цирк. Между прочим, это был самый тяжелый период моей жизни. Я до сих пор чувствую себя разбитой и опустошенной. Рози. Ой, не надо. День развода был счастливейшим днем твоей жизни. Ты купила бутылку самого дорогого шампанского. Мы назюзюкались, пошли в клуб. И ты подцепила самого уродливого мужика, какого только можно себе представить. Руби. Каждый горюет по-своему. Рози. Ты уже закончила печатать эту чушь для Энди Крэндаля? Руби. Еще нет. А ты? Рози. Нет. Руби. Ну и хорошо. Давай в качестве вознаграждения за отличную работу выпьем кофе. Нам не стоит особо перетруждаться. Я слышала, что это очень опасно. Захвати сигареты, а то я свои забыла. Рози. Хорошо, встретимся внизу через 5 минут. Руби. Это свидание. Боже, как волнующе. У нас так давно этого не было. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Ну и где ты, черт побери? Я полчаса ждала в кафе. Мне пришлось заставить себя съесть целых 2 шоколадные булочки и, кроме того, кусок яблочного пирога. Это ужасно, Рози. Если бы ты видела... Рози. Прости, Энди Крэндаль не дал мне выйти. Руби. Ах, он рабовладелец проклятый. Ты должна пожаловаться начальству. Пусть этого придурка уволят. Рози. Он и есть начальство. Руби. Ах, ну да. Рози. Ну, если честно, Руби, он, конечно, скотина. Но мы всего час назад делали перерыв. И это был 3-й перерыв за последние 3 часа. Руби. Ты превращаешься в одну из них. Рози. А что делать? Мне надо кормить ребенка. Руби. Мне тоже. Рози. Твой ребенок уже сам себя кормит, Руби. Руби. Ах, не трогай моего пупсика. Рози. Ему уже 17. Руби. Да, и он достаточно взрослый, чтобы иметь собственного ребенка, если судить по тебе. Рози. Не волнуйся,